Глава 43. Маслова оглянулась и, подняв голову и прямо выставляя грудь, с своим знакомым Нехлюдову выражением готовности подошла к решетке, протискиваясь между двумя арестантками, и удивленно-вопросительно уставилась на Нехлюдова, не узнавая его. Признав, однако, по одежде в нем богатого человека, она улыбнулась. «Вы ко мне?» — сказала она, приближая к решетке свое улыбающееся, скосящими глазами лицо. «Я хотел видеть...» Нехлюдов не знал, как сказать «вас» или «тебя», и решил сказать «вас». Он говорил не громче обыкновенного. «Я хотел видеть вас. Я...» «Ты мне зуб-то не заговаривай!» — кричал подле него оборванец. «Брала или не брала?» «Говорят тебе, помирает, чего ж еще?» кричал кто-то с другой стороны. Маслова не могла расслышать того, что говорил Нехлюдов, но выражение его лица в то время, как он говорил, вдруг напомнило ей его. Но она не поверила себе. Улыбка, однако, исчезла с ее лица, и лоб стал страдальчески морщиться. «Не слыхать, что говорите!» прокричала она, щурясь, и все больше и больше морща лоб. «Я пришел... Да, я делаю то, что должно, я каюсь», — подумал Нехлюдов. И только что он подумал это, слезы выступили ему на глаза, подступили к горлу, и он, зацепившись пальцами за решетку, замолчал, делая усилие, чтобы не разрыдаться. «Я говорю, зачем встреваешь, куда не должно?» — кричали с одной стороны. «Верь ты Богу, знать не знаю», — кричала арестантка с другой стороны. Увидев его волнение, Маслова узнала его. «Похоже, да не признаю!» — закричала она, не глядя на него, и покрасневшее вдруг лицо ее стало еще мрачнее. «Я пришел за тем, чтобы просить у тебя прощения!» — прокричал он громким голосом, без интонации, как заученный урок. Прокричав эти слова, ему стало стыдно, и он оглянулся. Но тотчас же пришла мысль, что если ему стыдно, то это тем лучше, потому что он должен нести стыд. И он громко продолжал. «Прости меня, я страшно виноват перед...» прокричал он еще. Она стояла неподвижно и не спускала с него своего косого взгляда. Он не мог дальше говорить и отошел от решетки, стараясь удержать колебавшее его грудь рыдания. Смотритель, тот самый, который направил Нехлюдова в женское отделение, очевидно, заинтересованно им пришел в это отделение и, увидав Нехлюдова не у решетки, спросил его, почему он не говорит «стой, с кем ему нужно». Нехлюдов высморкался и, встряхнувшись, стараясь иметь спокойный вид, отвечал «не могу говорить через решетку, ничего не слышно». Смотритель задумался. «Ну что же, можно вывести ее сюда на время». «Марья Карловна», — обратился он к надзирательнице, — «выведите Маслову наружу». Через минуту из боковой двери вышла Маслова. Подойдя мягкими шагами вплоть к Нехлюдову, она остановилась и из-под лобья взглянула на него. Черные волосы, так же, как и третьего дня, выбивались вьющимися колечками, лицо нездоровое, пухлое и белое, было миловидно и совершенно спокойно. Только глинцевито-черные косые глаза из-под подпухших век особенно блестели. «Можно здесь говорить», — сказал смотритель и отошел. Нехлюдов придвинулся к скамье, стоявшей у стены. Маслова взглянула вопросительно на помощника смотрителя и потом, как бы с удивлением пожав плечами, пошла за Нехлюдовым к скамье и села на нее рядом с ним, оправив юбку. «Я знаю, что вам трудно простить меня», — начал Нехлюдов, но опять остановился, чувствуя, что слезы мешают. «Но если нельзя уже поправить прошлого, то я теперь сделаю все, что могу». «Скажите, как это вы нашли меня?» Не отвечая на его вопрос, спросила она, и глядя, и не глядя на него своими косыми глазами. «Боже мой, помоги мне, научи меня, что мне делать», — говорил себе Нехлюдов, глядя на ее такое изменившееся, дурное теперь лицо. «Я третьего дня был присяжным», — сказал он, — «когда вас судили. Вы не узнали меня?» «Нет, не узнала». «Некогда мне было узнавать». «Да я и не смотрела», — сказала она. «Ведь был ребенок?» — спросил он и почувствовал, как лицо его покраснело. —